Запись 12. Я стоял рядом с поверженным зомби-исполином и недоумевал. Недоумевал от того, в насколько безобразных чудовищ превратились некоторые люди. Так и неясно, по какому принципу их выбрала система. Может, в зомби обратились самые злые или самые глупые? Хотя нет, судя по бандитам, что ворвались в дом Сергея и Леониду, отметаются оба этих варианта. Первые — идиоты, а второй — тот еще злыдень. Должно быть все-таки полный рандом. Вряд ли во всем этом есть какая-то высшая справедливость. Жизнь сама по себе ни капли не справедлива, так что говорить про систему? Кому не повезло, тот и превратился в отвратительное существо. Кому повезло чуть больше, тот прожил еще немного, а потом все равно заразился от серокожих. Так, а это еще что? Прикрываю глаза и читаю новое сообщение от системы. Вообще, я ожидал увидеть повышение уровня за такого сильного монстра, но... Вы получаете предмет. Случайная карта. Случайная карта какая-то. Впервые вижу. Так еще и синего цвета, чего я тоже еще ни разу не встречал. Выходит, она довольно редкая, и я обязан ее открыть. Ну, была не была. Вы получаете предмет «Камень рейда». Необходимо использовать его каждые 7 дней, иначе предмет исчезнет. Времени до первого использования осталось 30, 29, 28. Сначала пряником покормили, а потом кнутом по заднице хлестанули. Предмет просто шикарный, но тот факт, что он может исчезнуть, дико огорчает. Вдруг ко времени следующего использования я буду занят чем-то важным и не сумею использовать камень. Хорошо, что, по крайней мере, сейчас никакой угрозы для деревни больше нет, и я могу... 18, 17, 16, 15. Значит, решено. Сейчас я использую его, чтобы как минимум неделю он у меня пролежал. Неясно только, что произойдет при использовании камня. Я телепортируюсь в рейд? Или рейд телепортируется ко мне? Черт, там еще и Петя с Андреем ко мне бегут. А вдруг камень призовет кучу опасных монстров прямо сюда? Они же могут умереть. 8, 7, 6, 5. Стойте! Во все горло кричу парням и машу руками. Не приближайтесь! Но, кажется, мой голос не настолько прокачан, как все остальное, и они меня не слышат. Теперь бегут еще быстрее. Ай, да что ж такое? 4, 3, 2. Ладно, плевать. Использовать камень рейда. Произношу я и концентрируюсь на синем предмете, покрытом рунами, что лежит в инвентаре. Перед глазами вспыхивает яркий синий свет, а через секунду сознание потухает. Успеваю услышать крик Андрея и... Добро пожаловать в рейд «Разрушенная школа». Задача — выжить. Умрете в рейде, умрете навсегда. Участники — 30 человек. Время — 60 минут. Еще одна вспышка, и зрение приходит в норму. Фух. С облегчением вздыхаю. Все-таки это я перенесся в другое место, а значит, парням теперь ничего не угрожает. Я сделал правильный выбор. Правда, вот... кажется, теперь моя жизнь под угрозой. Читаю сообщение от системы и задумываюсь. Странная задача — выжить. По опыту знаю, что просто так подобные не пишут. Значит, дело и правда серьезное. Оглядываюсь. Я стою в полуразрушенном коридоре какой-то школы. В стене зияет огромная дыра, сквозь которую задувает холодный ветер. На небе мигают звезды и светится луна. Сейчас ночь. Но в коридоре предостаточно света, и это для меня, как для маньяка, очень плохо. Пока что не замечаю никого из указанных 30 участников, а потому время еще есть. Начинаю бежать по коридору, подпрыгивая до потолка и разрушая гудящие лампы. Через минуту видимая часть коридора покрывается тьмой, и мне становится спокойнее. Так, с этим разобрались. Отхожу в самый темный угол, где меня точно не смогут обнаружить. Прислушиваюсь. Со стороны лестницы и с улиц начинают доноситься крики и редкие выстрелы. Иногда взрывы. «А! Уйди!» Судя по всему, борьба за жизнь уже началась. Все остальные восприняли задачу системы буквально и теперь пытаются выжить. Выжить, убивая других. Из туалета выходит скрюченный зомби с отвисшим животом. Ага, сюда еще и монстров закинули. Но это неудивительно. Люди, конечно, и сами друг друга за здрасте перебьют, но без зомби и прочих выродков, видимо, никуда. Телепортируюсь к серокожему и убиваю его, отрезав голову с одного удара. Количество убитых врагов – 1. Место в рейтинге – 13. Ого, еще и подсчет ведется. Место в рейтинге – 13 из 30. Очень плохо. Ведь если есть рейтинг, значит и награды за рейд будут распределяться согласно количеству убитых. Я обязан занять первое место, чтобы извлечь максимальную выгоду. Только неясно, насчитываются ли убийства людей или только монстров. Вижу, как с противоположной части коридора ко мне движутся зомби. Логично, ведь я неплохо так нашумел, разрушая лампы. Бегу вперед, прямо на свет. В той стороне я лампы еще не разрушил, но сейчас это исправим. Шаг сквозь тень. Телепортируюсь к серокожим и за пару секунд убиваю сразу 5. Количество убитых врагов — 6. Место в рейтинге — 5. Всего лишь 5-е место? Это что там за убийцы среди участников орудуют? Слышу, как кто-то бежит по лестнице. Черт, лампы! В последний момент успеваю разбить последний источник света, и на этаже появляются 2. Отхожу в тень и наблюдаю за ними. «Отвали от меня, кретин!» Кричит низкорослый рыжий парнишка. На вид ему не больше 18. Чем-то похож на Андрея. «Сюда иди!» Отвечает второй, продолжая преследовать рыжего. Он чуть повыше ростом и шире в плечах. «Идиот! Мы же с детства в одной песочнице игрались! Какого хрена ты делаешь?» «Времена изменились!» Ухмыляется преследователь и достает из-за пояса переливающийся огнем хлыст. «Если не я тебя убью, так кто-то другой». «На!» Рыжий, у которого в руках лишь заточенная палка, прикрывается ею. Хлыст разрубает импровизированное оружие надвое и царапает парня по плечу. Вскрикивает парнишка и падает на колени. «Как же больно! Кирилл, не надо, прекрати!» Плачет он. «Тебе ведь мама нормально воспитывала, подумай о ней!» «Она все равно мертва!» Парень с хлыстом посильнее замахивается и... Шаг сквозь тень. Я перерезаю ему шею, и он, истекая кровью, падает на пол. Начинает хрипеть. Добиваю ударом в область сердца, и парень навсегда замолкает. Количество убитых врагов — 7. Место в рейтинге — 6. Значит, убийство людей тоже засчитывается. А? Что? Рыжий ползет назад, в страхе оглядываясь по сторонам. Но меня в упор не замечает. «Кто здесь?» Подхожу к парню и трогаю за плечо. Он вздрагивает и выпячивает на меня глаза. Помогаю ему подняться. «Спасибо», — говорит тот, вытирая с лица слезы. «Спрячься там». Киваю ему в сторону туалета. «Ты слишком слабый для такого рейда. Попробуй пересидеть. Запрись в кабинке и не издавай ни звука». «Хорошо», — отвечает рыжий и послушно ковыляет вперед. «Только сначала скажи, ты как вообще здесь оказался?» В голове у меня кое-что не складывается, поэтому пытаюсь докопаться до правды. Камень рейда ведь очень редкая вещь и падает только с сильных монстров. Как тебе удалось? «Просто... Кирилл...» Рыжий кивает на труп своего друга. «Откуда ты его стащил, и мы активировали камень вместе?» «Активировали вместе?» То есть, в случае чего я смогу использовать его с парнями из дружины? А что для этого нужно? Состоять в одной группе. На лестнице что-то громыхнуло и рыжего передернуло. Я стал подгонять его, и до туалета мы дошли вместе. Чего я из тебя каждое слово должен вытягивать? Уже начинаю злиться. Давай мне полную инструкцию. Как и что? Да побыстрее. Оглядываюсь на шум. Ну, часто моргает парень. «Чтобы состоять в одной группе, нужно, чтобы один из людей камень лидера группы использовал. Он, насколько я знаю, также с монстров падает. Если состоите в одной группе, то опыт за монстров равномерно распределяется. Можете вместе ходить в рейды и еще кое-что по мелочи». «Хорошо. На этаже появилось сразу три орка. Камень лидера группы твой друг тоже спер?» «Угу», — кивает рыжий. «А чего он тебя убить-то х...» Взревел самый большой из орков, тем самым перебив меня. Он схватил и без того хлипкую лавочку и разбил ее о стену. «Ладно, потом расскажешь». Толкаю пацана внутрь туалета и захлопываю за ним дверь. А я пока в рейтинге продвинусь. Пригибаюсь и отхожу в тень. Тихонько иду в сторону орков, держа ножик обратным хватом. Зеленые, естественно, меня не замечают. Увлечены другим. Одноухий орк жонглирует человеческими головами. Волосатый хлопает оторванными руками. Третий здоровяк разбивает окна и крушит стены. Интересно, сколько из 30 участников осталось в живых? Судя по снизившемуся шуму, не так много. Точно, знаю, как это можно проверить. Сканирование. Обнаружено 49 вражеских целей. А, ну да, это ведь особый рейд. Здесь ни одна из целей не является для меня дружественной. Даже рыжий по этой статье не проходит. Ладно, подхожу поближе к оркам и топаю ногой, чтобы на меня обратили внимание. «Эй, ублюдки!» Орки резко оборачиваются. «Улыбка маньяка!» Улыбаясь, бросаю взгляд сразу на троих. Все хотел испробовать обновленную способность. Она ведь теперь на несколько целей может воздействовать. Увидев мою мрачную улыбку, орки открывают рты. Оторванные конечности и головы падают на пол, и зеленые начинают дрожать. Они застывают на месте, со страхом в глазах, глядя на меня. «Ура! Работает!» Телепортируюсь за спину к любителю человеческих голов и подрубаю ему сухожилия. Зеленый тут же приходит в себя и перестает бояться. Зато теперь он ревет от боли, пытаясь схватить меня. Перерезаю ему глотку и наношу несколько мощных ударов в грудь и живот. Из орка начинает литься черная кровь. Он падает и, кряхтя, извивается в предсмертной агонии. Количество убитых врагов. 8. Место в рейтинге — 5. Интересно. Я убил всего одного врага, но продвинулся на одно место в рейтинге. Сомневаюсь, что тот, кто занимал 5-ю позицию до меня, не успел убить еще хотя бы 2. Скорее всего, просто сократилось количество участников. Добив секунд через 15 второго орка, замечаю, как третий, самый здоровенный из них, приходит в себя. Он больше не трясется от страха. Напротив, яростно пытается меня убить. Выходит, действие страха из-за улыбки маньяка длится не больше 30 секунд. Либо спадает сразу после того, как цель атакована. Запомнили. Я снова ухожу в тень, и чтобы не рисковать, извожу орка частыми ударами из-под тишка. Стоит ему обернуться после удара, как я уже скрываюсь, и бью с другой стороны. С ним я провозился всего минуту. Хотя и она для подобного рейда слишком ценна. Количество убитых врагов — 10. Место в рейтинге — 4. Отлично. Еще немного продвинулся. Прислушиваюсь, чтобы обнаружить, где сейчас больше всего врагов. Все-таки времени осталось не так много, а первого места я не достиг. Мне нужна целая куча монстров, желательно зомби, которых я смогу убивать десятками. Вот черт. Кажется, в здании школы почти никого не осталось. Зато шум доносится с улицы. Я подбегаю к выбитому окну и гляжу вниз. Там, на спортивной площадке, бродят целые орды монстров. Орки, зомби, тараканы и еще какие-то твари, которых до этого момента я не встречал. А еще... О, впервые вижу, как кто-то использует магию. Нет, не просто энергетические хлысты, как у дружка рыжего, а полноценные заклинания. Высокий и крепкий парень на площадке соприкасается с монстрами, после чего они мгновенно взрываются. Также запускает огненные волны, которые убивают сразу нескольких врагов. Вот падла. Теперь ясно, кто сейчас на первом месте. С другой стороны площадки — девушка. Длинные светлые волосы, спортивный костюм. Она летает над головами монстров и расстреливает их с автомата. Ну или она сейчас на первом месте. Ладно, неважно. Самое главное, что это все еще не я. Уже собираюсь спрыгнуть вниз, я на третьем этаже, как слышу выстрел прямо с крыши. В этот момент на улице умирает бегущий у крыльца мужчина. «Эй, ну конечно!» Какой-то умник устроился на крыше со снайперской винтовкой и спокойно отстреливает всех подряд. Уверен, что вход на крышу он заблокировал, и к нему не получится пробиться. Но я не дам этому ублюдку так просто обходить меня в рейтинге и убивать участников. Нужно его убрать. Запрыгиваю на подоконник и гляжу сначала влево, а потом вправо. Отлично. Вижу трубу. Хорошенько отталкиваюсь и лечу к ней. Цепляюсь. Начинаю ползти наверх. Очень надеюсь, что снайпер меня не заметит и удастся обезоружить его без особых проблем. И тогда... «Эй, ты!» — раздается вдруг грозный голос. «Черт, попался!» Должно быть, он, как и Петрович, имеет класс охотника, а у них повышенная чуйка на таких скрытных ребят, как я. Не повезло. Поднимаю голову и вижу, как на меня направлен длинный ствол. Ублюдок держит меня на мушке. «Думал, я тебя не замечу?» — ухмыляется незнакомец. «Да мне, собственно, плевать», — спокойно отвечаю я и как следует отталкиваюсь от стены. Лечу назад, а китрюкач-ассасин прямо вниз. Успеваю встретиться глазами с недоумевающим парнем и улыбнуться ему. Наверное, он не понимает, зачем я решил совершить суицид. Впрочем, ничего безрассудного в этом нет, потому что... Шаг сквозь тень. Я оказываюсь за спиной снайпера и бью его по затылку рукоятью ножа. Он хватается за голову и падает на спину. Хватаю винтовку и сбрасываю ее вниз. «Людей ты на кой черт убиваешь, придурок?» Склоняюсь над парнем. «Я случайно...» Начинает оправдываться. «Ага, так я ему и поверил. У охотников прекрасное чутье и идеальное зрение. Он точно знал, что тот мужчина-человек. Просто устранил конкурента. Отправляю недоумевающего идиота в глубокий нокаут и отрезаю ему правую кисть. Убивать его я не стал, так как не было особого смысла. Без винтовки и руки он все равно не представляет никакой опасности. А один убитый для счетчика — полная ерунда. Жить будет, зато теперь 10 раз подумает, как трогать беззащитных. Получше отталкиваюсь и лечу с крыши вниз. Настоящий улов ждет меня там, на площадке. Не долетая всего несколько метров до земли, телепортируюсь за спину к одиноко блуждающему зомби. Это смягчает для меня посадку. Целым и невредимым оказываюсь внизу. Потираю руки. Так, сколько же здесь добычи! Петя с Андреем стояли напротив необъятного туловища мертвого зомби и оглядывались по сторонам. «Куда он делся?» — чесал затылок здоровяк. «Я думаю, это связано либо с магией, либо с системой», — ответил мальчишка. «Не зря же сначала синяя вспышка появилась. Возможно, он отправился в рейд, прямо как в игре. И если так, держим за него кулаки». «Похоже, так», — пожал плечами Петя. «И как долго его не будет?» «Без понятия. Но главное, что он успел убить этого выродка». Андрей кивнул на зомби-переростка. «Хотя и обидно, что нам ничего не оставил». Он крутил на пальце свой любимый пистолет. «Я бы с удовольствием принял участие». «Здесь его будем ждать?» — спросил Петя, тыркая серое туловище лопатой. «Нет смысла, наверное. Когда зодиак вернется, сам найдет путь». «О, там кто-то едет?» Дальше по трассе слышался рев мотора. Кто-то ехал в сторону деревни, хотя из-за тумана невозможно было ничего разглядеть. «Незваные гости!» — обрадовался Петя и, закинув лопату на плечо, пошел вперед. «Стой!» — воскликнул Андрей. «Это может быть опасно!» «Да с чего бы!» — ухмыльнулся здоровяк. «Примем их как следует!» Вместе с ревом мотора слышалась и громкая музыка. Видимо, сюда ехал кто-то веселый. Через минуту черный джип остановился метрах в 20 от гигантской туши. Что салон, что кузов были переполнены людьми. В руках они держали автоматы и пистолеты, и вид имели матерый. Петя, не обращая на это никакого внимания, приближался к машине. «Да стой ты!» — взволнованно кричал Андрей, предчувствуя неладное. И тут ему на плечо кто-то сел. Мальчишка испуганно повернул голову и увидел аса, ручного голубя Петровича. На шее у того висела небольшая бумажка на нитке. Поняв, что к чему, Андрей снял ее с голубя и поглядел на яркие красные буквы. «Бегите! Они приехали нас убить!» — передавал Петрович.